Интеллект, контроль, рациональность. При изучении связи между мышлением и самоконтролем применяются самые различные методы. Некоторые исследователи задаются вопросом корреляции. Если составить рейтинги людей по степени их самоконтроля и по когнитивным способностям, займут ли индивиды примерно одинаковые положения в обоих списках? В одном из самых известных экспериментов в истории психологии Уолтер Мишель со своими студентами поставил 4-летних детей перед жестокой дилеммой. Им дали выбор — получить небольшое лакомство, одно печенье, в любой момент или выждать 15 минут, но получить угощение побольше — 2 печенья. Условия ожидания были трудными. Ребенка оставляли в одиночестве перед столом, где лежало единственное печенье и колокольчик, в который испытуемый мог позвонить в любой момент, вызвать экспериментатора и получить одно печенье. По свидетельству экспериментаторов, в комнате не было игрушек, книг, картинок или других предметов, которые могли бы отвлечь малыша. Экспериментатор выходил и возвращался либо через 15 минут, либо в том случае, когда ребенок звонил в колокольчик, съедал печенье или вставал и показывал признаки расстройства. За детьми наблюдали через одностороннее зеркало, и видеозапись их поведения во время ожидания неизменно вызывает у аудитории гомерический смех. Примерно половина малышей смогла подождать 15 минут, преимущественно отвлекая собственное внимание от соблазнительного лакомства. 10 или 15 лет спустя между испытуемыми, устоявшими перед искушением, и остальными детьми обнаружился большой разрыв. Те, кто не поддался искушению, демонстрировали большую степень контроля за исполнением в когнитивных заданиях и лучшие способности эффективно переключать внимание. В подростковом возрасте они с меньшей вероятностью пробовали наркотики. Обнаружилась значительная разница в интеллектуальных способностях. Дети, которые в 4 года демонстрировали более высокую степень самоконтроля, набирали значительно больше баллов в тестах на интеллект. Шейн Фредерик составил тест на когнитивную рефлексию, включающий задачу про мяч и биту, и 2 других вопроса, выбранных за то, что они вызывают желание дать привлекательный, но неверный интуитивный ответ. Он изучил характеристики студентов, набирающих очень мало баллов в этом тесте, то есть тех, у кого система 2 слабо выполняет наблюдательную функцию, и обнаружил, что они — склонны давать первый же приходящий в голову ответ и неохотно прилагают усилия к тому, чтобы проверить подсказки интуиции. Те, кто не относится критически к подсказкам интуиции при решении задач, склонны принимать и другие предложения системы 1. В частности, они импульсивны, нетерпеливы и стремятся к немедленному удовлетворению. К примеру, 63% интуитивных респондентов говорят, что предпочли бы получить $3400 в этом месяце, а не 3800 в следующем. Лишь 37% тех, кто правильно решает все 3 задания, столь же недальновидно выбирают немедленное получение меньшей суммы. Результаты Фредерика предполагают, что у действующих лиц нашей психологической драмы разные типы личности. Система 1 импульсивна и интуитивна, а система 2 способна к рассуждениям и осторожно. Но у некоторых людей она еще и ленива. Этот простой тест оказался одним из лучших для определения ленивого мышления. Кейт Станович и его давний коллега Ричард Уэст первоначально ввели термины «система 1» и «система 2», но сейчас предпочитают называть их процессами типа 1 и типа 2. Исследователи десятилетиями изучали различия между индивидами в области проблем, сходных с описанными в этой книге, в разных формах, задавая один и тот же вопрос. Из-за чего некоторые люди больше других подвержены искажениям суждений? Станович опубликовал свои выводы в книге под названием «Рациональность и рефлексирующий ум», где предложил смелый и уникальный подход к теме этой главы. Он проводит четкую грань между 2 частями системы 2, настолько четкую, что называет их отдельными умами. Один из этих умов, Станович называет его алгоритмическим, занимается медленным мышлением и вычислениями, требующими усилий. Некоторым эти задания даются лучше, чем другим. Это люди, которые отлично проходят тесты на интеллектуальные способности и умеют легко и эффективно переключаться между заданиями. Однако Станович утверждает, что высокий уровень интеллекта не освобождает людей от искажений. Для этого задействуется другая способность, которую он называет рациональностью. Рациональный человек в концепции Становича похож на тех, кого я ранее назвал вовлеченными людьми. Суть аргументов исследователя в том, что следует различать рациональность и интеллект. По мнению Становича, поверхностное, ленивое мышление — недостаток рефлексирующего ума, отсутствие рациональности. Это привлекательная и наводящая на размышления идея. В ее поддержку Станович с коллегами обнаружили, что задачи, подобные задачи «пробитую мяч», лучше показывают нашу склонность к когнитивным ошибкам, чем измерение интеллекта обычными способами, вроде тестов IQ. Время покажет, приведет ли различие рациональности и интеллекта к новым открытиям.